Глава 13. Майлз послал гонцов за свидетелями. Матушку Карио в одну сторону, Зеда в другую, старосту Карио со старшим сыном в третью. Лема он оставил ждать, в обществе Пима и Ди, и сам остался. Так как матушке Карио идти было ближе всех, она вернулась первая, ведя на буксире матушку Журик и двух ее сыновей. Мать Лема бросилась к нему, обняла, потом боязливо оглянулась через плечо на Майлза. Младшие братья попятились, но Пим уже занял позицию между ними и дверью. «Все в порядке, мам», — Лем погладил ее по спине. «Или, по крайней мере, со мной все в порядке. Я оправдался. Лорд Фаркосиган мне верит». Она зловеще оскалилась на Майлза, не выпуская руки Лема. «Неужели ты позволил этому лорду-мутантику накормить тебя своей отравой?» «Это не отрава», — запротестовал Майлз. «Если уж на то пошло, то этот препарат, можно сказать, спас Лему жизнь. Так что, я думаю, его скорее можно считать лекарством». Как бы то ни было. Тут он повернулся к младшим братьям Лема и сурово сложил руки на груди. «Кто из вас двоих, юных идиотов, бросил горящий факел на мою палатку прошлой ночью?» Младший из братьев побелел. Старший начал горячо и с негодованием отрицать, но заметил выражение лица брата и прервался на полуслове. «Не может быть!» — прошипел он в ужасе. «Никто!» — сказал тот, который побледнел. «Никто не бросал!» Майлз поднял брови. Последовало короткое сдавленное молчание. «Ну, хорошо. Тогда пусть этот никто извинится перед старостой и матушкой Карил», — сказал Майлз. «Так как в палатке прошлой ночью спали их сыновья. Я со своими людьми спал на палатях». Мальчик растерянно открыл рот. Младший Карио уставился на младшего Журика, своего ровесника, и многозначительно прошептал. «Ты, Дона, ты болван, ты что, не знал, что эта палатка гореть не будет? Она же настоящая армейская!» Майлз сцепил руки за спиной и пригвоздил Журиков холодным взглядом. «Гораздо существеннее то, что это было покушение на убийство наследника вашего графа, которое влечет за собой тяжкое обвинение в государственной измене, точно так же, как покушение на самого графа». «Или, может быть, Дона об этом не подумал?» Дона был повергнут в полнейший стыд и растерянность. «Здесь и фастпента не нужна. Мальчик просто ни на грош не умеет врать». Матушка Журик уже схватила за руку и Дона, не выпуская в то же время руки Лема. Она всполошилась, как курица, которая пытается защитить от непогоды своих чересчур многочисленных цыплят. «Я не думал убить вас, господин!» — закричал Дона. «Тогда что же ты пытался сделать, по-твоему?» «Вы приехали, чтобы убить Лема. Я хотел, чтобы вы убрались обратно. Хотел отпугнуть вас. Я не думал, что кто-нибудь взаправду пострадает. То есть я хотел сказать... Это ведь была всего-навсего палатка. Я полагаю, ты никогда не видел ничего сгорающего дотла. А вы, матушка Журик?» Мать Лема кивнула. Ее губы были плотно сжаты, и она явно разрывалась между двух желаний — защитить своего сына от Майлза и избить Дона до крови за его глупость, которая могла оказаться смертоносной. «Ну так вот. Если бы не случайность, ты бы мог убить или искалечить трех своих друзей. Подумай об этом, пожалуйста. А пока что, ввиду твоей юности и... явной умственной недоразвитости, я приостанавливаю обвинение в убийстве. Но за это, в дальнейшем за твое поведение, будут отвечать твои родители и староста Карил. И они должны решить, какое наказание соответствует проступку». Матушка Журик растаяла от облегчения и благодарности. Дона, судя по его виду, предпочел бы, чтобы его расстреляли. Его брат подтолкнул его и прошептал. «Умственно недоразвитый!» Матушка Журик отвесила дразнильщику подзатыльник, что немедленно заставило того замолчать. «А что же насчет вашей лошади, милорд?» — спросил Пим. «Я не подозреваю их в нападении на лошадь», — медленно ответил Майлз. «Попытка поджечь палатку была явной глупостью. А то было... сделано совсем наоборот, преднамеренно, с расчетом». Тут явился Зед, которому позволили воспользоваться лошадью Пима с Харрой, сидящей на крупе позади него. Харра вошла в хижину старосты Карила, увидела Лема и остановилась, бросив на него испепеляющий взгляд. Лем стоял перед ней, растерянно разводя руками. В глазах у него читалась горькая обида. «Так, господин», — произнесла Харра, — «значит, вы поймали его». Она сжала зубы, безрадостно торжествуя. «Не совсем», — сказал Майлз. «Он пришел сюда и сдался. Он сделал свое заявление под действием фастпенты и таким образом оправдал себя. Лем не убивал Райну». Харра поворачивалась из стороны в сторону. «Но я знаю, что он был там. Он оставил свою куртку, унес свою лучшую пилу и рубанок. Я знаю, что он возвращался, пока меня не было. Должно быть, с вашим снадобьем что-то не так». Майлз покачал головой. «Препарат сработал как положено. Твои догадки верны, в том смысле, что Лем действительно заходил домой, пока тебя не было. Но когда он уходил, Райна была все еще жива и громко плакала. Это был не Лем». «Тогда кто же?» Она пошатнулась. «Я думаю, что ты знаешь. Я думаю, что ты изо всех сил пыталась убедить себя, что не знаешь. Поэтому ты так сосредоточилась на виновности Лема. Пока ты была уверена, что это Лем, тебе не нужно было рассматривать другие возможности». «Но кто еще мог это сделать?» — вскричала Харра. «Кому до этого было дело?» «Действительно, кому?» — вздохнул Майлз. Он подошел к фасадному окну хижины и выглянул во двор. Туман рассеивался в ярком утреннем свете. Лошади неспокойно переступали с места на место. «Доктор Ди, приготовьте, пожалуйста, еще одну дозу фастпенты». Майлз повернулся, пересек комнату и встал опять перед камином, где еще догорали ночные угли. Спиной он ощущал приятное слабое тепло. Ди с пневмошприцем в руке озирался кругом, явно недоумевая, кому придется вводить препарат. «Милорд?» — он вопросительно поднял брови, прося объяснения. «Неужели для вас это не очевидно, доктор?» — небрежно спросил Майлз. «Нет, милорд». В его тоне читалось легкое негодование. «И для вас тоже, Пим?» «Не совсем, милорд». Взгляд Пима и прицел парализатора неуверенно дрогнули в направлении Харры. «Я думаю, это от того, что никто из вас не был знаком с моим дедом», — резюмировал Майлз. «Он умер примерно за год до того, как вы поступили на службу к моему отцу, Пим. Он родился в самом конце периода изоляции и пережил все те раздирающие изменения, которые нынешний век отмерил Бараяру. Его называли последним из старых форов, но на самом деле он был первым из новых. Он менялся вместе со временем, от кавалерийской тактики к тактике флайерных эскадронов, от мечей до атомного оружия, и менялся успешно. Мы сейчас не под оккупацией цитагандийцев только потому, что он мог так неукротимо меняться, а потом отбросить все и измениться опять. В конце жизни его называли консерватором, но только потому, что большая часть Бараяра пронеслась мимо него в том направлении, куда он всю жизнь вел, подталкивал, подпихивал и указывал. Он менялся и приспосабливался, изгибался по ветру времен. Потом, уже в старости, потому что мой отец был единственным выжившим из его сыновей и женился только в зрелом возрасте, уже в старости судьба преподнесла ему меня. И ему надо было опять измениться. И он не смог. Он умолял мою мать сделать аборт после того, как стало более-менее точно известно, какие повреждения будут у плода. Отношения между ним и моими родителями были разорваны после моего рождения, и это продолжалось 5 лет. Они не виделись, не разговаривали и не вступали ни в какие отношения. Все думали, что мой отец, став регентом, переехал в императорский дворец, потому что нацеливался на трон, но на самом деле это произошло потому, что мой дед отказал ему в праве жить в усадьбе Фаркосиганов. Правда, семейные распри — это ужасно интересно. Наследственная болезнь нашей семьи — прободная язва. Мы дарим эти кровоточащие язвы друг другу. Майлз опять прошел к окну и выглянул. Ага, вот то, чего он ждал.